Это безумно. Эта атака убила, по меньшей мере, сотни зверей, в том числе трех зверьков шестого ранга. Человек-ворон был знаменит в южном регионе Рудра из-за его великого искусства черного ворона, и теперь Лин Юй стал еще сильнее молодого человека-ворона. Типичный воин пика позднего уровня скрытого юаня, вероятно, не мог бы его победить. Десятый уровень великого искусства черного ворона, это удручает всех нас. Воины поблизости не могли не подумать об этом, глядя на эти глубокие следы на земле. Как впечатляет, этот парень, главный воин молодого поколения, который приехал в город Золотого Треножника. В соревновании ранга скрытого дракона, он мог бы, возможно, добраться до топ-20 или даже 15. Это шокирует весь южный регион Рудры. А, Мужун Цинчен, я знаю, что в последнем конкурсе ранга скрытого дракона ты не использовала всю свою силу. Ты использовала только шестой уровень своего великого искусства небесного демона, хотя ты уже достигла седьмого уровня. И прямо сейчас, ты, наверное, должна быть на восьмом уровне. Хотя великое искусство небесного демона, это высшее звание уровня Земли, это умение не должно быть слишком сильным. С десятым уровнем моего великого искусства черного ворона, я обязательно побью тебя на этот раз. Я не только побью тебя, но и покажу тебе свою силу и сделаю тебя своей. Что касается предстоящих соревнований ранга скрытого дракона, я обязательно попаду в первую десятку. Более того, с секретными искусствами, которые я подготовил специально для этого соревнования, кто в первой десятке может быть моим противником? У Лин Юй был чрезмерно гордым. Черный человек-ворон имел трех учеников, остальные двое достигли только седьмого или восьмого уровня великого искусства черного ворона. Он был единственным, кто достиг десятого уровня. Освоение высшего ранга боевого искусства уровня земли до десятого уровня в течение 2 лет было определенно быстрым. Представляя себя в соревновании ранга скрытого дракона, у Лин Юй не мог не взорваться. Бум! Черная взрывная волна распространилась из тела у Лин Юя. Все звери, которые его окружили, были повержены. Их тела были разбиты, когда они были в воздухе. Одинокий убивающий пик. Опираясь на широкомасштабные атаки, Ечень сосредоточился на подготовке своего одинокого пика 13 мечей. Его тело сжалось. Каждый шаг, который он сделал, сопровождался атакой его меча звездных шрамов. И с каждой атакой был убит зверь, исключением не были даже звери шестого уровня. Быстрее, быстрее, это должно быть быстрее. Поначалу движения меча были довольно медленными, поэтому Ечень думал только об этом. Он хотел использовать самую высокую скорость, чтобы выполнить свой одинокий убивающий пик, а затем, может быть, он сможет почувствовать крайний дзин с этой предельной скоростью. Его одинокому убивающему пику просто не хватало этого маленького дзина. Только достигнув дзина, он сможет быстрее активировать одинокий убивающий пик. И, игнорируя окружающую путаницу, Ечень выполнил свое разделительное летающее искусство на предельном уровне. Свет его меча вспыхнул, как звезды в небе. Каждый меч был послан под разными углами, но можно было легко рассказать о сходстве между каждой атакой меча. После этого звери падали, и каждая рана на их телах была смертельной. Какой острый меч имеет этот человек? Атака одного меча убивает одного зверя? Да, ты прав. Если бы я был его противником, я бы не смог уклониться от такой атаки меча. И хотя эти атаки, казалось, были брошены с обычной скоростью, это все равно дает мне острые ощущения. Это была обычная скорость. Почему я чувствую, что это так быстро, что я едва мог уследить? Да ну, это было очень быстро. Это было не так уж быстро, я считаю. Звери впереди не имели ранга, а редкие звери шестого ранга, которые нападали на них, также были убиты могущественными воинами. Таким образом, многие воины не подвергались стрессу вообще. Они начали обращать внимание на молодое поколение. Было много людей, наблюдающих за Еченем. Вскоре они начали спорить о том, насколько быстры были атаки меча Еченя. Некоторые думали, что это было очень быстро, в то время как другие не соглашались. Нет, я чувствую, что его атаки меча становятся быстрее. Я тоже. Это странно. Почему я чувствую, что он становится все медленнее и медленнее? Вскоре они начали приводить еще один аргумент. Ечень не обращал внимания на народную дискуссию. Он продолжал делать то, что делал. Фьюх. Зверь шестого ранга не отреагировал вовремя, и на его шее появилось несколько отверстий, и кровь начала стрелять из них. В самом деле, это работает. Ечень не слишком сильно задумался, когда бросил последний удар мечом. Тем не менее, его скорость и сила были на удивление мощными, и даже зверь шестого ранга не смог отреагировать, прежде чем его убили. Но я все еще придерживаюсь изучения крайнего дзена. Может быть, я должен начать думать в противоположном направлении, изучать крайний пункт от крайнего дзена. Ячень каким-то образом казался довольно спокойным, а мысли продолжали мелькать в его голове. Это было похоже на то, что он был его собственной аудиторией, что он только наблюдал за тем, как он делает одинокий убивающий пик. Слушая собственный голос в своем уме, он не мог больше чувствовать себя в покое. И в глазах большинства людей меч в руке Ечиня исчез. Зверь перед ним потерял надежду на жизнь, и все остальные звери вокруг них стали гораздо медленнее. Единственное, что не замедлилось, это меч в руке Ечиня, хотя он и был невидим в этот момент. Если бы не тот факт, что каждый меч, который он выбрасывал, рисовал в воздухе небольшие узоры, то не было бы возможности сказать, был ли в его руке меч или нет. И самое неприятное было то, что хотя многие люди смогли проследить путь атаки меча, эти звери оказались еще более быстрыми, прыгая перед кончиком меча. Как странно, вы заметили это? Было много воинов уровня скрытого юаня, прибывших в город Золотого Треножника, в их числе было много воинов позднего уровня скрытого юаня, которые были еще более мощными, чем большинство молодых воинов ранга скрытого дракона. Некоторые из них могли даже убить зверя выше шестого ранга, такого как ветряной волк или демонический медведь. В 10 метрах от Еченя действительно было двое таких людей, которые наблюдали за ним в настоящий момент. Парень слева сказал, нахмурившись, что убийство зверя шестого ранга Еченем было случайным. Его искусство меча иногда бывает быстрым, иногда медленным. Он, должно быть, пытается что-то понять. Мой старый приятель, я думаю, ты на этот раз ошибаешься. Собственно, его искусство меча было с одинаковой скоростью все время. Может быть, только атака одного меча была супербыстрой. А, дай-ка подумать. Выслушав мнение его друга, человек справа был заинтригован. Вскоре он сказал, улыбнувшись, действительно, ты был прав. Оказалось, что меня обманули силой этого искусства меча. В большинстве случаев его скорость совсем не менялась. Интересно, что это за сила, создавая иллюзию, что это иногда было быстро, а иногда медленно. Я думаю, что это была поэтическая перспектива. Поэтическая перспектива? Человек в шоке посмотрел на говорящего. У обоих была похожий уровень силы, который был пиком позднего уровня скрытого юаня. Но он знал, что этот человек смог убить ветряного волка древней породы и был более опытным. Глазами он мог бы рассказать больше, чем знал. Поэтому он был очень заинтригован и хотел услышать объяснение. Другой человек покачал головой. Горы и реки иногда далеки или иногда близки, и искусство меча казалось то быстрым, то медленным. Другими словами, это указывает на иллюзию пространства. Если ты стоишь рядом, меч, очевидно, прибудет быстрее. Если ты стоишь довольно далеко, тогда меч будет на один шаг медленнее. Молодой человек использовал поэтическую перспективу, чтобы исполнить свое искусство меча, создав иллюзию пространства. Это может смутить противника и заставить его сделать принять неверное решение, что довольно страшно. Подумай только, если воин будет временно смущен из-за пространства вокруг него, что произойдет? Человек справа выдохнул и сказал, это, конечно, приведет к его смерти. В самом деле, если этот человек будет расти с такой скоростью, что его искусство меча вырастет до невероятного уровня, это волшебство, разве вы не могли рассказать об этом только одним взглядом? Грех. Мне когда-то довелось поговорить с мастером меча. Он сказал, что меч в руке создает расстояние между ним и противником без оружия, и это расстояние будет представлять собой пространство. Поэтому воины меча должны тренироваться, чтобы использовать это пространство. Если они не приложат усилий для тренировки чувства пространства, то их сила меча будет подобна зверю, запертому в клетке. Вся их жизнь будет ограничена. Воин меча с полностью освоенной техникой, эти люди умны. Ну, они все еще довольно редки. Все говорят, что есть 3000 основных стилей боевых искусств. Но каждый стиль имеет свой развивающийся путь. Среди этих 3000, искусство меча, безусловно, сосредоточено на убийстве. Атака одного меча убивает одного человека, 10 ударов мечом убивают 10 человек, что является убийственной машиной, как и можно догадаться. Воины меча, которые действительно владеют мечом, станут настоящими воинами. Только они смогут поднять свое искусство меча на более высокий уровень, и только они смогут видеть сквозь силу меча. Ячень не слышал этих двух. Если бы он мог их услышать, он был бы удивлен. Он только что узнал об иллюзии пространства после того, как он собрал свой одинокий пик 13 мечей. Он был бы в шоке, если бы узнал о том, что они уже об этом знали и даже более подробно. Собственно, Ячень не знал, что он такой сильный. Настоящий воин меча осознает использование иллюзий пространства только после того, как овладеет мечом. Однако он достиг только 40% и уже совершил прорыв в своей силе меча. Если бы этот воин, который овладел мечом, знал об этом, он был бы еще более шокирован. Только люди, которые не использовали меч и не имели представления об этом, вообще не обращали на это внимания. Быстро как медленно, медленно как быстро. Думаю, я уже дошел до этой поэтической перспективы. Мне все еще нужно кое-что, прежде чем я смогу применить это, прежде чем Ячень это осознал. Он уже совершил 10-е движение одинокого пика 13 мечей, которое подняло силу одинокого убивающего пика на новый уровень. Это также позволило ему глубже понять иллюзию, известную как поэтическая перспектива. К сожалению, пространство никогда не менялось, оно менялось лишь в глазах людей. Если он столкнется с могущественным противником, будет сложнее его обмануть. Если он сталкивается с мечом того же уровня силы, его эффект также не будет таким сильным, и будет невозможно повергнуть противника атакой одного меча. Быстрее, быстрее, быстрее, медленно, медленнее, медленнее. Ячень был немного смущен. Он продолжал выполнять эту атаку одного меча многократно, надеясь сделать несколько новых открытий, чтобы совершить прорыв. Все звери, которые пытались напасть на Ячня, были сбиты с толку. Если Ячень использовал всю свою силу, чтобы убить их, они чувствовали себя бессильными. Однако теперь Ячень совсем не оставил им шансов, нанеся причинные атаки, и все звери были просто убиты, не зная, как их отразить. Их затемненные силуэты падали на землю один за другим. Бои продолжались с полудня до вечера. Миллионы зверей были убиты, а также пострадало много воинов. Земля была покрыта неузнаваемой плотью и сломанным оружием. Кровь наводняла область, как река, сделав землю вокруг города золотого треножника кроваво-красного цвета, который выглядел чрезвычайно пугающим. Ячень, который никогда не уставал, все еще летал повсюду. И везде, где касался свет его меча, появлялась смерть. Было очевидно, что его искусство меча несколько улучшилось, давая людям действительно смешанное чувство. Похоже, Ячень вообще не прикладывал никаких усилий. В тот момент Гуланьюэ, наконец, нашла Ячень глазами. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://loghorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://loghorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://loghorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://loghorizon.ru. Глава 208. Глава 208. Новый одинокий убивающий пик. А, его меч становится только сильнее. Почему он так быстро меняется? Гуланьюэ с одного взгляда была пленена мечом Ячня. Одна случайная атака мечом, казалось, способна была проглотить все, чего она касалась, и убить зверей под невозможным углом. Гуланьюэ, ты его знаешь? Шестая ночь облизнула губы, когда он посмотрела на Ячня. Гуланьюэ кивнула и сказала: «Я знаю его только полмесяца. Я думала о привлечении его в наш лунный павильон. Жаль, что он отклонил предложение. Как он мог? Как? Он презирает наш лунный павильон и 7 ночей?» Шестая ночь была, естественно, немного беззаботной, и вдобавок, очень гордилась репутацией 7 ночей. Услышав это, холодный свет засиял из ее глаз. Ее тело сверкнуло, превратившись в размытую тень, нападая на Ячня. «Не будь импульсивной». Гуланьюэ была совершенно беспомощна. Помимо личности, которая была немного жестка, он все еще хороший парень, но это слишком безрассудно. Четвертая ночь легко сказала: «Отпусти ее, я также хочу посмотреть, насколько он сильный. Наверное, мы ничего не можем сделать сейчас». Хотя Гуланьюэ заставила себя улыбнуться, глубоко в ее сердце, она тоже немного взволновалась. Одна из них занимала 6-е место в 7 ночах, а другой был молодым воином, на которого она возлагала большие надежды. Сражения между ними должны быть захватывающими. Ячень, покажи всю свою силу. Скорость шестой ночи была чрезвычайно высокой, она была, как огромная змея с мощностью взрыва. Она шла через промежутки между зверьми, и когда она проходила, ряд зверей был разрезан, их кровь брызгала. Все эти столбцы крови лились в разные стороны, создавая кровавую дорожку для шестой ночи. «Маленький брат, ты действительно высокомерный, ты это знаешь?» Издалека холодный голос шестой ночи вошел в уши Еченя. Ячень повернул голову. «Как так?» Когда он заговорил, меч звездных шрамов в его руке все же не остановился. Наоборот, он стал еще быстрее и опасней. «Прими мою атаку. Убийство тысячи змей». Вытянув обе руки, шестая ночь выпустила из ладони толстую змею Чжэньци, которая быстро вылетела в сторону Еченя. От каждого ее движения можно было увидеть волнообразный рисунок в воздухе, вызванный ее быстрой скоростью, которая заставляла воздух сжиматься. Тин, тин, тин, тин, тин. После освоения поэтической перспективы огромная скорость змеи Чжэньци была не такой быстрой для Еченя. Он помахал своим мечом звездных шрамов в воздухе, блокируя атаку огромной змеи. Неплохо. Взрыв тысячи змей. Шестая ночь ухмыльнулась. Она обеими руками схватилась за воздух, а затем яростно всплеснула ими. Внезапно те змеи Чжэньци, которые были разрезаны пополам Еченем, неожиданно выстрелили в него. После стрельбы все они взорвались одна за другой. Однако искры или пламени не было. Только разбитый воздух и ухабистая земля могли показать, насколько мощным был этот взрыв. «Если ты хочешь сражаться, я буду сражаться с тобой». Ячень появился прямо за шестой ночью, когда прозвучал его голос. Как? Шестая ночь была шокирована. Она была уверена, что только что видела Еченя, окруженного ее огромными змеями Чжэньци. Когда он выбрался? Почему я вообще не заметила этого? Кусая губы, шестая ночь исполнила свое коронное боевое искусство в этот критический момент. Ореол тысячи змей. Из-под ее кожи вылетели бесчисленные змеи Чжэньци. В следующую секунду они собрались вместе и образовали огромную световую петлю, распространяющуюся во всех направлениях. Ячень не сдвинулся ни на дюйм. Он держал меч двумя руками и нарезал угол наклона. Раздался звук раздираемой ткани. Этот ореол был быстро разрезан нерушимым светом меча. Естественно, Ячень был целым и невредимым. За это время шестая ночь смогла защитить свое тело, но ее глаза были широко открыты. Она не могла поверить своим глазам. Ее атака, ореол тысячи змей, была повержена. «Хорошо, давай проверим на тебе силу моего одинокого убивающего пика». Ячень мог сказать, что шестая ночь была действительно сильной. Он, вероятно, мог бы конкурировать с воином позднего уровня скрытого Юань из старшего поколения. Однако в тот момент Ячень знал, что он был более могущественным и мог полностью игнорировать противников на этом уровне. Но это все равно было бы отличной возможностью для него попробовать свое новое боевое искусство. Встряхнув свой меч звездных шрамов, Ячень нанес случайный удар по шестой ночи. Так быстро. Такой была первая реакция шестой ночи эту атаку. В ее глазах ничего не было, только небольшой воздушный узор вибрировал вокруг нее. Однако ее подсознание предупреждало ее о предстоящей опасности и борьбе со всей силы. Но каким-то образом ее тело не поддавалось контролю, и она ничего не могла сделать, кроме как наблюдать за атакой меча. Ячень, успокойся, увидев это, Гуланью и поспешила остановить это. И несколько черных волос, которые лежали на плече шестой ночи, были отрезаны. Меч Еченя появился на ее шее, прежде чем она смогла это осознать. Только тогда шестая ночь восстановила контроль над своим телом. Однако она не осмелилась сдвинуться с места даже на дюйм, даже если теперь могла двигаться. Меч звездных шрамов был предельно резким, и даже если бы она двигалась, этот острый меч Ци все равно ранил бы ее. Убрав меч звездных шрамов, Ячень повернул голову, чтобы посмотреть на Гуланьюи. Что происходит? Гуланьюи казалась довольно смущенной. Это было просто недоразумение. Полное недопонимание. Спасибо, что понимаешь. Надеюсь, что впредь будет меньше недоразумений. Я не буду останавливаться каждый раз. Если бы не Гуланьюи, то атака одного меча ударила бы шестую ночь. Конечно, это не убило бы ее, так как они были в середине волны зверей. Появлялось все больше зверей с еще более высоким рангом. Ячень снова вернулся в волну зверей, неоднократно выполняя свой одинокий убивающий пик. Гуланьюи оглянулся на шестую ночь. «Ты слишком безрассудна». К счастью, Ячень не жаждал крови. В противном случае, как я объяснила бы это лунному павильону. На самом деле, самой шокированной из них была она сама. Она не ожидала, что искусство меча Еченя выросло до такого уровня за такое короткое время, что даже шестая ночь не могла ему противостоять. Если она не сможет нанять этого мощного молодого человека, это будет ее самым большим сожалением. Шестая ночь глубоко вздохнула. Какое страшное искусство меча. На его фоне я кажусь маленьким ребенком. Четвертая ночь задумчиво сказала. Это была фатальная атака мечом. Если бы эта атака не была прервана, тебя бы убили. Тебе очень повезло. В самом деле, шестая ночь все еще чувствовала озноб. Хорошо, не время для болтовни. Давайте убивать как можно больше зверей. Не позволяйте им напасть на город Золотого Треножника, сказала Голаньюи, чтобы развеять ситуацию. Волна зверя была не похожа на обычную группу зверей. Ведущая группа была полна зверей низкого ранга, которые можно было считать пушечным мясом. Средняя и дальняя части волны имели уровни выше. Там не было зверей ниже третьего ранга. Бесчисленные звери постоянно атаковали город Золотого Треножника и воинов внутри. Убийство. Хотя эта волна зверей довольно опасна, это возможность заработать целое состояние. Если я соберу все материалы от животных ниже третьего ранга, я все равно получу невероятно огромный доход. У зверей выше третьего ранга есть внутренние гранулы, которые стоят еще больше. Все эти материалы и гранулы могут быть нашими. Если бы не деньги, которые мы получим, я бы никогда не подумала приехать в город Золотого Треножника в эту сумасшедшую звериную волну. В любом случае, это слишком опасно. Даже малейшая ошибка приведет к смерти. Да ну, 2 миллиарда животных. Это почти апокалипсис. На континенте истинных душ было неофициальное правило. После волны зверя все материалы и внутренние гранулы принадлежали воинам, которые сражались в боях. Никто другой не получит ничего, независимо от того, насколько он был силен. В противном случае это вызвало бы ожесточенную резню по всему миру, что было бы плохо для их репутации. Хотя материал зверей первого ранга ничего не стоил, когда миллионы их объединялись вместе, это все равно принесло бы незаурядный доход, не говоря уже о втором ранге и выше. Но, конечно, все это состояние не принадлежало бы одному человеку. Оно будет принадлежать всем воинам, которые были вовлечены. После раздела, получится не так много, но это был бы неплохой доход, который многие люди не смогли бы заработать даже за десятилетие. Шел. В небе вспыхивали лучи света, похожие на падающие звезды, так как воины уровня достижения астрала бросились сюда на битву. Зверь-драконий рог-змей был действительно мощным существом древней эры. Даже после тяжелой раны, он был опасен, сказал с волнением воин среднего уровня достижения астрала. Воин уровня достижения астрала, стоявший в стороне, сказал, во время волны эти звери казались более сумасшедшими. Если бы он хотел убежать, мы не могли остановить его. О, как твоя рана, все в порядке. Только мои меридианы были повреждены, но я должен восстановиться после полутора месяцев отдыха. Хихи, пойдем проверим город Золотого Треножника. Воины уровня достижения астрала двигались очень быстро. Вскоре они появились на вершине города. Хорошо, все под контролем. Пойдем, посмотрим с городских стен. Если это несущественно, давайте не будем вмешиваться. Увидев тех воинов уровня достижения астрала на городских стенах, не предлагающих помощи, воины на земле не жаловались. Они знали, что если воины уровня достижения астрала справятся со всей этой силой, маленькая волна зверя скоро исчезнет полностью, и им нечего будет делать. Но дело в том, что воины уровня достижения астрала были весьма горды. Они помогут, только если городу Золотого Треножника будет грозить разрушение. Появился черный человек ворон и огненный дух. Огненный дух осмотрелся и вскоре увидел Улиньюя. Затем он сказал со смехом, «Твой ученик слишком много работает. Так или иначе, он уже нашел лучшего зверя шестого ранга, с которым можно сражаться». Черный человек-ворон посмотрел в том направлении и со вздохом сказал, «Лин Юй всегда был довольно конкурентоспособным. Ах, хорошо, дай мне посмотреть, насколько он вырос». Противником Лин Юя был зверь высшего шестого ранга, змея черного ветра. Она была 100 метров в длину, и когда она сворачивалась, выглядела как маленькая гора. Она издавала шипящий звук. Его сила была не слабее, чем у железного чешуйчатого зверя. Она была даже немного сильнее. Однако, поскольку она была атакована Улиньюем, она была уже покрыта ранами. Ее хвост был отрезан, а кровь лилась во все стороны. Умереть. Тело Улиньюя вспыхнуло, пробираясь мимо шейной части змеи черного ветра. Фьюх! Огромная голова змеи черного ветра упала на землю, ее гигантское тело несколько раз дернулось, после чего полностью замерло. Зверь шестого ранга, змея черного ветра, был убит Улиньюем. «Как это может быть?» – закричал кто-то в толпе. Это был зверь высшего шестого ранга. Хотя у него не было родословной древнего зверя, он по-прежнему был эквивалентен воину пика позднего уровня скрытого юаня. Означает ли это, что Улиньюй уже получил более могущественную силу? В предстоящем конкурсе ранга скрытого дракона Улиньюй определенно выделится из толпы. На городской стене черный человек-ворон улыбнулся. «Отличный прогресс. У него уже есть сила, чтобы убить змею черного ветра. Я думаю, даже, что Мужун Цинчен не сможет справиться с этим. Огненный дух, мой ученик. Ах!» Поворачивая голову, чтобы поговорить с огненным духом, черный человек-ворон только что понял, что он наблюдает за кем-то еще. Из любопытства черный человек-ворон посмотрел в том же направлении. В их глазах был подросток, сидевший небрежно в волне зверя. Когда он раз за разом взмахивал мечом, звери падали на землю один за другим. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 209. Глава 209. Борьба вместе. Черный человек-ворон был шокирован. Хотя это искусство меча очень простое, и повторяется только одно движение меча, способность выполнять его с такой экстремальной силой очень редка. Из какого учреждения он пришел? Почему я никогда раньше его не видел? Внезапно эта мысль заняла его ум. «Ворон, ты тоже это заметил, верно?» Улыбнулся и спросил огненный дух, изменив выражение лица черного человека-ворона. Черный человек-ворон кивнул. Огненный дух заметил. Молодое поколение действительно вошло в пик эпохи. Главные боевые гении продолжают появляться, бог знает, кто из них сможет выйти на верхнее место и возглавить все молодое поколение. Слишком рано говорить. Как только они достигнут уровня достижения астрала, это станет ясным, сказал черный человек-ворон. Да, ты совершенно прав. Уровень достижения астрала – это проблема, которой 90% молодого поколения будут устранены. Ау-у-у-у-у-у. Вскоре убийственные атаки Еченя привлекли зверя высшего шестого ранга. Кроме того, зверь был действительно древней звериной породы, ветряной волк, тиран среди зверей шестого ранга. Он был покрыт мрачным ци, который имел сероватый оттенок. Даже малейший вихрь его ци мог заморозить много тел и крови воинов низшего ранга в течение нескольких минут, что привело бы к их гибели от звериных групп. Для меня прямо сейчас все еще сложно принять это. У древнего зверя была невероятно сильная защита. В древнем дворце небесных снов Ечень уже столкнулся с мощью, но это был зверь только третьего или четвертого ранга. Он не встречал того, кто достиг уровня высшего шестого ранга. У ветряного волка было огромное тело. Его четыре когтя лежали на земле. Он открыл рот и выпустил поток ци в направлении Еченя. Отделиться. Реальное тело Еченя быстро вспыхнуло, и он очень быстро вышел из теней Чжэнь Ци. Хрясь. Все эти тени Чжэнь Ци были мгновенно заморожены, расколовшись, как будто они были чем-то твердым. Увидев это, Ечень не мог не удивиться. «Позвольте мне помочь тебе», — сказала четвертая ночь. Из ниоткуда появились Голаньюэ, четвертая и шестая ночь. Ечень уклонился от нескольких нападений ветряного волка и сказал: «Можешь подойти, она и Голаньюэ пусть остаются в стороне». Своей мощной силой души Ечень почувствовал, что четвертая ночь была лучшим молодым воином. Даже по сравнению с ним разница была невелика. Что касается Голаньюэ и шестой ночи, они просто подвергли бы опасности свою жизнь. С помощью четвертой ночи Ечень внезапно почувствовал себя немного спокойнее, способным время от времени отбиваться. Фьюх! Меч ци разрезал защитный слой ци ветряного волка. Помимо этого, на его коже остался небольшой след от меча. Однако, по сравнению с его массивным телом, это было почти ничего. Ечень нахмурился. Хотя он уже знал, что ветряной волк имел большую защиту, он не ожидал, что она будет настолько сильна. Он знал, что эта битва будет жесткой. Атака земляного дракона. Четвертая ночь прижала обе руки к земле. Следом появился грязевой дракон и выстрелил в небо, поражая ветряного волка всей своей силой. Дракон грязи исчез, но ветряной волк даже не получил ни единой царапины. Сохраняя наследие древнего зверя, ветряной волк по праву гордился этим. Поэтому эти мелкие следы на его коже еще больше злили его. Он поднял правую лапу и сильно ударил. Земля сотрясалась от огромной силы удара. От лапы на земле распространялись паутинные трещины, в том числе под ногами Еченя и четвертой ночи. В следующую секунду, поток ци достаточно холодный, чтобы заморозить внутренние органы человека, вырвался из-под земли и распространился по всей площади. Осторожно! Наибольшим беспокойством Еченя был действительно ветряной волк. Его звериный ци содержал ужасающую злую силу, которая могла легко заморозить кровь и мышцы воинов. С этим ударом, если только они не получать помощь от других людей, они будут немедленно убиты ветряным волком. Тело Еченя внезапно взорвалось. Он превратился в 10 теней Чжэньцы и распространился в этом районе, причем его реальное тело двигалось с максимальной скоростью. Хрясь, хрясь, хрясь, хрясь. По этому шуму Ечень понял, даже не глядя, что большая часть его теней Чжэньцы была заморожена звериным ци. Даже с самым нежным прикосновением он был бы уничтожен дотла. Оглянувшись туда, где была четвертая ночь, Ечень глубоко вздохнул. Четвертой ночи не удалось бежать. Вместо этого она нанесла удар по полу, создав огромный грязевой шар, который обернул ее. Этот грязевой шар содержал огромное количество чжэньцы, которое обеспечивало защиту. Однако в этот момент грязевой шар также был заморожен, и на нем появился холодный свет. Грязевой шар взорвался, и четвертая ночь выскочила из него. Ее лицо выглядело бледнее обычного. Этот бой привлек внимание многочисленных воинов, находящихся поблизости. Кто-то щелкнул языком и сказал: «Два великих молодых могущественных воина, сражающихся с ветряным волком, такие храбрые. Но что от этой храбрости? Скоро они будут мертвы, если так все и будет продолжаться». Да, самая большая разница между ветряным волком и обычными зверями высшего шестого ранга заключается в том, что у него есть великая древняя родословная зверя, которая придает ему невероятно сильную защиту. Без достаточной боевой мощи нет никакого способа победить. Фьюх. В это время на тело ветряного волка приземлилась черная резная волна. Он слегка наклонился, так как на его теле появилась узкая, но длинная рана. Она была очень неглубокой, даже не смогла пробить верхний слой его кожи. Это был Улиньюй. Он не мог просто оставаться в стороне. С тремя лучшими молодыми воинами, собирающимися вместе, это привлекло еще большее внимание. Взмахивая крыльями, Улиньюй плавал в воздухе, слегка хмурясь. Он хотел увидеть легендарного зверя шестого ранга, который нес древнюю родословную в течение самого долгого времени. Таких зверей было трудно встретить. И на этот раз волна собрала 2 миллиарда зверей, а тех, которые носили древнюю родословную, было меньше 10, и они тоже были в основном зверями низкого ранга. Было всего 3 зверя высшего шестого ранга. Один из трех уже был убит только что. И этот ветряной волк может быть последним зверем шестого ранга с древней родословной в округе города Золотого Треножника. Тем не менее, что удивило его больше всего, так это то, что даже его нападение, которое содержало всю его мощь, не могло разбить защиту ветряного волка. Ветряной волк временно отвлекся от охоты на Еченя и четвертую ночь. Он повернул голову и выдохнул поток сильно закрученного ци, и черные крылья хлопнули, и Улиньюй внезапно появился за пределами атакующего диапазона. Смертельный торнадо. Улиньюй атаковал во второй раз и остановился. Масляные атакующие волны накладывались друг на друга, образуя подобную торнадо-атаку, проглотившую ветряного волка. Когда торнадо, наконец, исчез в воздухе, слой чжэньцы ветряного волка был полностью изношен. Также были уничтожены бесчисленные волосы на коже зверя. Однако, если смотреть внимательно, можно было видеть, что помимо мелких отметок на его коже крови не было. Это означало, что атака Улиньюя снова не смогла сломать защитный слой. С другой стороны, четвертая ночь и Ечень снова атаковали. Тройная атака земляного дракона. Четвертая ночь снова прижала обе руки к земле. Из-за чрезмерной силы обе ее руки погрузились в землю. В следующую секунду 3 грязевых дракона вырвались из-под земли и приземлились один за другим на шею ветряного волка. Если не следить пристально, можно было бы подумать, что все они атаковали в одно и то же время. Перед тем, как отреагировать на поступающие атаки, ветряной волк потерял равновесие, его 4 лапы выскочили на землю. Атака одного меча. Ечень продолжал исчезать и вновь появляться. Когда он снова появился, он уже стоял рядом с мордой ветряного волка. Меч звездных шрамов зашел ему прямо в глаз острым лезвием. Кого-то другого эта атака мечом, несомненно, убила бы сразу. Однако, ветряной волк решил закрыть глаза в тот критический момент. Вжух! Свет меча прорезал веки ветряного волка, но Ячень не мог понять, ранил ли он глазное яблоко. Ветряной волк был в ярости. Его правый коготь разрезал воздух и приземлялся на тело Еченя на скорости света. Бум! Все тени-чженьцы были разорваны. Тем временем, на реальном теле Еченя появилась кровь. Какая высокая скорость! Мое собственное тело даже не смогло убежать. Хорошо, что ветряной волк атаковал не в полную силу. В противном случае, я не буду успевать лить кровь. Когда ветряной волк открыл веки, у него была небольшая дыра с кровью. Я ранил его. К сожалению, это было недостаточно глубоко. Это не могло повлиять на его атакующую силу. Ячень выглядел неудовлетворенным. Рядом с ними были убиты волны зверей. Чао, мой дорогой. Среди всех воинов уровня скрытого Юаня, только ты можешь убить зверя высшего шестого ранга с древней родословной самостоятельно. Почему бы тебе просто не отправиться туда и не позаботиться об этом? Не надо спешить. Все они являются главными воинами молодого поколения. Если я просто пойду туда без причины, они не будут слишком рады этому. Эти двое были теми, кто обсуждал искусство меча Ячня раньше. Тот старейшина в свои 70 лет казался очень мощным, и с одной случайной атакой ряды зверей пали, и звери высшего шестого ранга не могли устоять против его атак. Я об этом не думал. Старейшина засмеялся. Хотя я могу убить ветряного волка, я не уверен, что смогу выиграть против этих трех воинов, так как моя защита не такая мощная, как у ветряного волка. Только мои атаки мощные. Чтобы убить ветряного волка, нужно было обладать сильной атакой. Например, старейшина смог убить ветряного волка, но, столкнувшись с тремя лучшими молодыми воинами, все еще была значительная возможность быть убитым. Тем не менее, три лучших молодых воина безуспешно боролись с ветряным волком из-за отсутствия достаточно мощных атак. Итак, все дело в атаке и защите. Ау-ау-ау. После стольких нападений, ветряной волк начал применять баллистические атаки. Звериный ци вокруг его тела поднялся и выстрелил в небо. Все воины, которые стояли поблизости, могли чувствовать, что их тела становятся холоднее и холоднее, а их конечности немеют. Воины с более высокой силой поспешили активировать свой чжэнь ци, отступая. Впечатляет. Защитный слой чжэнь ци Еченя начал потрескивать от замораживания. Он больше не мог контролировать свое тело и, следовательно, отступил на три позиции. Каждый шаг оставил глубокий след на земле. Страдали также четвертая ночь и Улиньюи. Звериный ци ветряного волка содержал ужасающую силу, сразу же уменьшая защитную силу слоя чжэнь ци на 30%. Остальные 70% могли только защитить от ран, но не могли держать тело под контролем. И ветряной волк ненавидел Еченя больше всего, поэтому сначала преследовал его. Взорвать. Его фигура снова взорвалась, так как реальное тело Еченя убежало от атакующего диапазона. Разрывая все эти тени чжэнь ци, ветряной волк развернулся и снова прыгнул на Еченя. «Как ты смеешь игнорировать меня?» Видя, что ветряной волк преследует только Еченя, Улиньюи стал сумасшедшим. Он активировал свое великое искусство черного ворона до максимума, и в его руках появилось два угловых клинка. Смертельный торнадо. Если бы его крылья считались двумя лезвиями, тогда у Улиньюя было четыре клинка. Четыре лезвия вместе со смертельным торнадо можно считать опасной комбинацией. Режущие волны продолжали накладываться друг на друга, собираясь вместе и превращаясь в огромный торнадо. Внезапно он напал на ветряного волка. Ветряной волк вынужден был отступать после нападения этих взрывных волн. Огромная сила разорвала землю, создав большой беспорядок. Глаза зверя стали краснее, изначальная злобная вибрация приобрела легкий кровавый ци, который легко блокировал входящую атаку. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 210. Яростное сражение. Ветряной волк собирается использовать древнюю силу своей родословной, серьезно сказал старейшина по имени Чао. Мужчина рядом с ним сказал: «Я слышал об этом раньше, но я его раньше не видел. Родословная древнего зверя не так проста. Однако, ветряной волк, похоже, не обладает большой древней силой. Он сможет атаковать только один или два раза». Р-р-р-р. Торнадо исчез. Вся кровь и ци были собраны в горле ветряного волка. Он поставил все свои четыре когтя на землю, расслабил тело и взревел в небо со всей его силой. Его рев превратился в звуковые волны. Внезапно даже время замедлилось. Выражения на лицах людей застыли в эту секунду. Некоторые из них все еще находились в процессе убийства зверей, и даже все капли крови в воздухе перестали двигаться. Это было похоже на остановку фильма. Среди всех людей только Ячень испугался. Он не ожидал, что рев ветряного волка может повлиять на время воинов. Однако для того, кто уже освоил поэтическую перспективу, то, что он видел, полностью отличалось от остальных. Для него скорость падения крови была нормальной, и она уже достигла земли. Бум! Тело Ячня взорвалось, и он превратился в бесчисленные человеческие тени и выстрелил в сторону внешней области. В следующую секунду этот звуковой волновой шар расширился до радиуса в несколько сотен метров, затем он превратился в торнадо. В пределах его атаки, независимо от того, был ли это воин или зверь, все они кровоточили из всех своих органов. Их тела были взорваны в воздух. Затем произошло что-то еще более ужасное. Более половины воинов и зверей разлетелись на куски, а затем превратились в кровавый туман и полностью исчезли. Хотя Ячень был очень быстрым, он все еще не мог опередить волну. Джея от нежного прикосновения кровь мгновенно выбежала из ушей, и он чувствовал, как его сердце бьется как барабан, почти выпрыгивая из его груди и врываясь в пепел. Его ноги коснулись земли, и Ячень сбежал из самой опасной зоны за секунду. Повернув голову, Ячень увидел около 10 человеческих фигур, стреляющих в разные стороны. Среди них были Улинью и Четвертая Ночь. Что касается остальной части народа, их тела уже были разбиты в пепел и полностью исчезли. В следующий момент Улинью и Четвертая Ночь приземлились на землю тяжело. Они выглядели как призраки. Кровь непрерывно выливалась из их тел. Когда они пытались поднять свои тела с земли, с них выпали огромные капли крови с плотью. Стоя на городской стене, огненный дух сказал с любопытством: «Ворон, эта атака определенно не была легкой. Ты бы запросто остановил ее». Черный человек-ворон покачал головой. «Хорошо, что он сталкивается с некоторыми препятствиями, он будет жить, все будет в порядке. Хи-хи, это действительно ваш стиль обучения. Однако о том подростке в синем, я думаю, что видел его раньше. Несколько месяцев назад я был на пароме морского зверя, следовавшим в Южную торговую палату, и я считаю, что он тоже был на том корабле». Черный человек-ворон не обращал много внимания на своего ученика Улинюя. Вместо этого он продолжал смотреть на Ячня, который вообще не был ранен. Огненный дух сказал: «Борясь один на один, я не думаю, что он победит вашего ученика. Но, сравнивая их навыки выживания, я думаю, что даже ваш другой ученик не сможет догнать его». «Да, действительно, Улинюю этого не хватает. Нельзя полагаться только на обучение, чтобы стать действительно могущественным воином. Нужно пройти через всевозможные сложные ситуации и проблемы, которые в конечном итоге сформируют стальной разум. Этот рев ветряного волка уже убил более 100 воинов и сотни зверей. Он был невероятно мощным. Даже Чао, который стоял далеко, вынужден был бежать, когда столкнулся с волной рева от ветряного волка, вместо того, чтобы смотреть ему в лоб. Однако крайняя сила досталась ему немалой ценой. Ветряной волк был ослаблен. Очевидно, он превысил свой предел, когда попытался использовать силу своей родословной, и это нанесло ущерб его ци. Прямо сейчас лучший шанс убить зверя. Чао был полон опыта и пробормотал про себя. В это время кто-то подошел. Горячий жар появился, когда Чао засмеялся. «Я позабочусь об этом ветряном волке». Великая пылающая ладонь. Огромная ладонь Чжэнь Ци запустила красное пламя, которое набросилось на тело ветряного волка. Бум! Лапы ветряного волка подкосились. Он опустился в землю, подняв пыль в воздух. «Умри!» Мэн Чао знал, что это был его шанс стать знаменитым, поэтому он подтолкнул свою великую пылающую ладонь к своему пределу. Огромный огонь, столь же яркий, как солнце, и внезапно вырвался из его тела. В пламени обе руки выглядели так, будто в них был тяжелый металл. Каждая атака ладоней была тяжелее предыдущей. Они продолжали атаковать ветряного волка, и огонь, в конце концов, превратился в огненную волну, распространяющуюся по всей площади, в конечном итоге сжигая землю в кристаллоподобную форму. Ветряной волк, который был объят пламенем, боролся, чтобы встать. Тем не менее, Мэн Чао не дал ему шанса вообще, в конечном итоге поставив его под свой контроль. Ечень, стоя в стороне, не пытался остановить его. Анализируя зверя с его невероятной силой души, Ечень знал, что кровь Ци внутри этого ветряного волка еще не исчезла полностью, а вместо этого поглощалась его телом. Именно после атаки Мэн Чжао, эта кровь Ци начала собираться с силами. «Ха-ха, умри!» Хоть это была навязчивая победа, Мэн Чжао был в хорошем настроении. Он собирался убить зверя, который тогда ранил Улин Юй. В конце концов, для него это была большая честь, незабываемая победа. Ечень нахмурился. Кровь была собрана и сосредоточена на правом когте этого ветряного волка. А поскольку правый коготь зверя была похоронен под землей, никто не заметил этого, кроме него. Хрясь. Земля была разорвана. Из-под земли вырвался свет клевера крови и атаковал защитный барьер Мэн Чао без какого-либо предупреждения. Под атакой от силы древней крови защитный чжиньский слой Мэн Чао оказался настолько хрупким, что легко от одного удара разлетелся на кусочки. Все услышали громкий звук дан, а Мэн Чао пораженно открыл рот, и из него полилось огромное количество крови и плоти. Все его тело сдулось, тогда как сам он все еще был в шоке. В конце концов, его тело упало среди волн зверя, и это все после убийства стольких зверей. «Мэн Чао!» – закричал великий мастер на городской стене, мужчина боевой школы алхимиков. Он путешествовал на тысячи метров в течение чего и спас Мэн Чао, который был в коме среди волны зверя. О, вау, даже Мэн Чао был побежден. Этот ветряной волк слишком злой. Не могу поверить, что он так долго готовил эту атаку. Остался лишь один человек из молодого поколения. Какой непредсказуемый сюрприз. По мнению каждого, среди молодого поколения, пришедшего в город Золотого Треножника, самыми могущественными были, без сомнения, Улин Юй, Четвертая ночь, Мэн Чао и Ечень. Улин Юй и Четвертая ночь были тяжело ранены и потеряли большую часть своей боевой мощи, а Мэн Чао впал в кому и был отправлен домой великим мастером. Единственный человек, который все еще стоял без единой царапины и все еще выглядел вполне работоспособно, был Ечень. Цин крови полностью исчез. Сейчас самое время. Решив снова сразиться, Ечень очистил свой разум. Все естественные звуки вокруг него были заглушены. Он вошел в тихое царство, в которое было действительно трудно попасть. Забыв о своих человеческих желаниях, Ечень довел свое разделительное искусство до предела. Вначале все еще можно было увидеть расплывчатую человеческую фигуру, но под конец он окончательно исчез с глаз. Только этот световой узор в воздухе доказывал то, что он все еще существует. Одинокий убивающий пик. Когда он находился всего в 3 метрах от ветряного волка, Ечень достал свой меч звездных шрамов и ударил им прямо в горло зверя. Ветряной волк не мог сделать ничего, кроме как смотреть и поражаться тому, что только что произошло. Он потерял большую часть своего юаньцы, что не позволило ему ускользнуть вовремя, а его рефлексы затупились после боя. И понять, что происходит, он успел лишь тогда, когда меч пронзил его тело. Второй меч попал в тело зверя. Ечень потряс его запястьем, и 11-е движение его одинокого пика 13 мечей было полностью идентично движению руки. Убийство. После попадания меча в зверя, все было намного проще. Хотя ветряной волк обладал невероятно надежной защитой, но ее внутренние органы были очень слабы. Несмотря на то, что он носил древнюю кровь, все же невозможно было тренировать свои органы и мышцы так же жестко, как и поверхностный слой. После того, как этот меч пронзил его, он стал быстрыми движениями разрезать горло ветряного волка. Если бы сейчас можно было внутренности, то все бы увидели, что они давно смешались вместе. Вместо органов остались только куски мяса. Хлоп. Достав меч звездных шрамов, человеческая фигура Ечень разлетелась, превратившись в 10 теней, рассеивающихся кругом. Как и ожидалось, ветряной волк выбросил мощную атаку прямо перед своей смертью. И эта атака поразила бы все, что находилось в радиусе 100 метров. Доминирующая сила когтя ушла в землю на километры. Этот громкий, но подавленный звук не прекращался долгое время, уходя все дальше и дальше. Атаковав этой смертельной атакой, ветряной волк, казалось, исчерпал свою силу. Рана на шее начала заливаться кровью. Казалось, этот фонтан лил почти на 10 метров в высоту. И вскоре его губчатое тело медленно смягчилось, упав на землю и издало последний вздох. Ячень все еще громко дышал, наблюдая за этим с безопасного расстояния. «Я так измучен. Думаю, что последняя атака мечом была наполнена пылающей атакой одного меча. Интересно, как именно я это сделал?» 11-е движение одинокого пика 13 мечей, оно могло лишь сильно ранить ветряного волка. У него не было и у него не было шанса убить его с одной атакой. Даже если ветряной волк исчерпал свою злую кровь ци и большую часть юань ци, ветряной волк все еще был одним из монстров 6 Гуранга. Было бы нелегко убить его. И, судя по тому, как Мэн Чао пытался убить ветряного волка, для большинства атак он был неуязвим, поэтому было маловероятно победить его одним махом. В тот же день Ячень, состояние которого находилось в неком тумане, бессознательно повторил искусство пылающего меча, который каким-то образом он отлично влился в одинокий убивающий пик, атаковав вместе с одного меча. В тот момент инфузии ему удалось совместить 11-е движение одинокого пика 13 мечей. Однако Ячень казалось невозможным повторить это снова, потому что у него царил некий беспорядок в мозгу, отчего он не мог вспомнить, как на самом деле это сделал. «Если бы я смогу так натренировать движение меча, у меня не будет конкуренции ниже царства достижения астрала. Я стану одним из лучших молодых воинов в моем поколении». Однако то, что тогда произошло, было просто удачей, и смог я это сделать лишь один раз. И если я хочу сделать это снова, мне понадобится больше, чем простая удача. Ячень покачал головой и решил пока не грузить себя этим вопросом. Убийство ветряного волка только с одним мечем. Я думал, что это будет по крайней мере жесткая битва. Некоторые воины до сих пор бормотали между собой. Его боевая мощь резко возросла. Я думаю, что он определенно совершил прорыв во время этой длинной битвы. Я так завидую. Почему у меня до сих пор не было прорыва? Если бы ты смог сделать прорыв, все будет полностью бесполезно. Уметь совершить прорыв в такой бесконечной битве определенно является риском. Он, кажется, просто гений. После того, как ветряной волк умер, толпа болтала без умолку. И тема была, несомненно, связана с Еченем, который, казалось, появился из ниоткуда. Пусть немногие люди в толпе знали его имя, все они думали, что он находится в первой двадцатке скрытого драконьего ранга, конкурируя с лучшими гениями в южном регионе Рудры. Этот удар мечом был даже сильнее моего. Глаза Чжао оживились, и он уставился на Еченя. Его спутник спросил: «Настолько мощно, в состоянии убить монстра 6 ранга с помощью лишь одного меча, по моим сведениям, способно не более 10 воинов во всем южном регионе Рудры. Однако, конечно, он все еще не попал в первую десятку, ведь он столкнулся с ним на пике, после того, как его уже атаковали остальные из его команды, поэтому зверь был изрядно измучен. Но это не отменяет того факта, что парень все еще очень силен, а сейчас он только на среднем царстве скрытого юаня. Если он достигнет позднего или даже пикового уровня позднее царство скрытого юаня, то я не могу представить, насколько сильным он станет. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 211. Глава 211. Демон крови. Ночь прошла быстро, наступило утро. Первый луч солнца сиял прямо сквозь туман зверя ци, принося немного блеска на этом поле битвы. Пал, мы должны отдохнуть. Я думаю, вы знакомы с тем, какие последствия бывают после принятия такого большого количества таблеток. Вы правы, качество моего чжэнь ци снижается. Вернемся в город Золотого Треножника и отдохнем. Воины не были похожи на зверей. Как только они потеряли преимущество своего чжэнь ци, их боевая мощь резко упала. Тогда как звери, напротив, теряя свою мощь ци, до сих пор имели мощное тело, поскольку это было одно из более основательных его преимуществ. Поэтому все воины возвращались в город Золотого Треножника, чтобы пополнить свой чжэнь ци, если вдруг достигали предела. Однако из-за того, что мощным воинам приходилось возвращаться. Остальные воины теряли свою выигрышную позицию, и число пострадавших быстро возрастало. «Я думаю, что пришло время вступить в бой», — встал огненный дух. Черный человек-ворон активировал свое великое искусство черного ворона. Из его спины вырвалась пара черных крыльев, и тот удовлетворительно кивнул. «Звери могут держаться дольше, чем человеческие воины. И если мы не примем участие в бою, боюсь, все оставшиеся воины тоже погибнут. Однако мы все же не сможем убить их всех, но, может быть, хотя бы половина останется в порядке». Согласившись с таким выводом, они присоединились во время битвы к царству достижения астрала. Смертельная торнадо. Черный человек-ворон совершил такое же боевое движение, как у Лин Юй, но с более сильной энергией, превышающей парня в 20 раз. И с этой атакой по меньшей мере тысячи зверей были разорваны на куски. Огромная площадь отчистилась в ровную поверхность земли. Клинок пламенного потока. Сила огненного духа была столь же великой, как черного человека-ворона. Бесчисленные огромные легкие лезвия, похожие на огонь, разлетелись в разные стороны, и куда бы они ни пошли, везде звери были нарезаны, как трава. Каждое небольшое движение могло очистить обширную территорию. Эти расслабленные атаки шокировали всех воинов, все еще сражавшихся на поле битвы. Это так называемая сила царства достижения астрала. «Я не могу бороться с этим». Неудивительно, что человек грома сказал, что даже если бы я овладел мечом и был на пиковом уровне позднего царства скрытого Юаня, все, что я мог сделать против них, это бежать, потому что у меня никогда не будет такой боевой силы, как у них. Пережив день и ночь, Ечень до сих пор не отправился в город, чтобы отдохнуть. Вместо этого он сражался. Для него такая возможность была очень редкой, и если бы он не воспользовался ей по максимуму, то определенно пожалел бы об этом. Увидев, что все воины царства достижения астрала присоединились к битве, волна энергии внезапно пришла буквально из ниоткуда и восстановила энергетический уровень Еченя до самого пика. Казалось, вот-вот-вот он снова совершит прорыв. Ха-ха, зачем экономить эту Чжэнь Юань? Выполните пару азартных атак, и это все решит. В небе, очень высоко, взлетел царь достижения астрала. Обе его руки поднялись, словно он что-то в них держал. Внезапно между его руками появилось множество молниеносных шаров. Шум молнии становился все громче и громче, а с каждым вдохом он увеличивался бы на 10 метров. На первый взгляд казалось, что он держит в руках серебристое солнце. «Молниеносный взрыв!» – закричал он, и огромный громоотвод, который он держал, отправился в врагов. Бум! Это было похоже на апокалипсис. В радиусе нескольких миль все превратилось в мир молний. В следующий момент безгранично яркий свет сиял во всех направлениях, осветляя радиус всей тысячи миль. Все воины, которые были ниже царства достижения астрала, поспешили закрыть глаза. Они догадывались, что если продолжат смотреть на этот яркий свет, то он ослепит их. Когда они снова открыли глаза, мир молнии исчез. Однако по воздуху до сих пор бегали электрические искры. Все звери, которые были в воздухе, полностью исчезли. Как это впечатляет! Он, по крайней мере, на последнем царстве достижения астрала, лишь с одной атакой он убил под миллион зверей. Многие люди выглядели так, как будто они забыли, как думать, в то время как черный человек, ворон и огненный дух посмотрели на все глубоким, осмыслительным взглядом. Давайте посмотрим, кто за раз убьет больше зверей. Жжение Чжэнь Юань не допускается. А, я тренирую коэффициент огня Чжэнь Ци, который определенно имеет больший диапазон убийств, чем ваш. Посмотрим. Для могущественных воина царства достижения астрала такое ужасающее поле боя было только площадкой для игр. Они начали соревноваться друг с другом, совершая одну сильную атаку за другой, и за каждую из них они убивали под десятки тысяч зверей. Это было действительно впечатляюще, зная, что Ячень прямо сейчас может убить всего сотню зверей одним движением. Но, конечно, боевая сила измерялась не только диапазоном убийства. Например, его атака меча с наибольшим диапазоном убийства считалась торнадо разрушения облаков. С одной атакой он мог убить около 100 зверей. Однако одинокий убивающий пик мог убить лишь немногих зверей, обычно только одного зверя, но нельзя было утверждать наверняка, что торнадо разрушения облаков определенно сильнее одинокого убивающего пика. Напротив, торнадо разрушения облаков и рядом не стоял с одиноким убивающим пиком, Их практически невозможно было сравнить. Перед могущественным царством достижения астрала не могли предстать даже люди с пиковым уровнем позднего царства скрытого Юаня, так как одним движением воины царства достижения астрала могли легко уничтожить обширную область, из которой простым людям было некуда бежать. Но даже если им удастся убежать, они будут измучены и не смогут сопротивляться. Достигнув этого уровня культивации, Ечень пришлось вспомнить ситуацию, когда ему пришлось столкнуться с воином царства достижения астрала. Прошло всего 15 минут, но зверей на поле битвы уменьшилось более чем наполовину. Однако остальных зверей было в несколько раз больше, чем общего количества воинов в городе Золотого Треножника. Убийство, убийство. Все воины получили шанс немного отдохнуть, пока воины царства достижения астрала убивали зверей, и в их число входила и Ечень. Да и сейчас этих зверей было намного меньше, чем в начале, что было, безусловно, хорошо. Шуу, шуу, шуу, шуу, шуу. Атака одного меча убила одного зверя, что было явно не так эффективно, как царство скрытого Юаня воинов. Однако скорость Еченя была невероятно быстрой. С каждым вздохом он проходил среди толпища зверей на 2-3 сотни метров. Он уже успел выбросить 67 мечей и, соответственно, убить 67 монстров. Скорость убийства была почти такой же быстрой, как и его широкомасштабная атака, торнадо разрушения облаков. Стоя на массивном трупе чудища, Ечень посмотрел вдаль. За пределами города Золотого Треножника земля была также окрашена в кровавый цвет. На этой кровавой земле общее количество всех остальных зверей было не менее 1 миллиона, а человеческих воинов насчитывалось всего 400 тысяч. И если сложить их с другой половиной города, примерно выходило 800 тысяч. За это время в живых остались только 800 тысяч воинов из первоначальных 2 миллионов. Смертность была ужасающей. Не имея возможности добраться до царства скрытого Юаня, он будет ходить по лезвию, пытаясь сражаться на таком огромном поле битвы. Хорошо, что город Золотого Треножника был настолько огромен, звери не могли атаковать сразу. Если бы мы оказались в каком-нибудь пустынном поле, 20 миллионов зверей запросто бы вынесли все эти 2 миллиона, которые у нас были. Ечень продолжал убивать даже после того, как разрезал ближайшего зверя пополам. Хорошо, я подавлял его до сих пор, но теперь настало время вам увидеть истинную силу одинокого убивающего пика. Встряхнув запястьем, Ечень ударил в шею одного коровьего демонического зверя. Пух, более 10 зверей в том же направлении были проколоты мечом Ци, на скорости, граничащей с скоростью света. Пусть я использовал меч вблизи, это еще не значит, что я могу убить лишь одну цель. С помощью моего одинокого убивающего пика, меч Ци наносит ужасающую мощь. Ечень не использовал это раньше, потому что было слишком много зверей, и ему приходилось контролировать скорость горения его Чжэнь Ци. Однако теперь количество зверей резко сократилось, и ему не нужно было об этом беспокоиться. Он мог наконец начать убивать, не сдерживаясь. Когда зверей стало меньше, темные облака в небе, образовавшиеся из-за сильного зверя Ци, наконец, начали расходиться. Золотой свет сиял на земле, освещая местность.